Глава 65. «Капитан, нас тут снова с Андромеды вызывают. Требуют открыть телепорт с нашей стороны и грозят, что иначе мы будем виновны в гибели герцогини Дюамель. А это межпланетная война, сэр», — робко обратился к массивному зеленому ящеру с рыхлой тушкой его подчиненный. «Эльфы и так нас недолюбливают. А после этого и вовсе озвереют. Что прикажете делать, сэр?» «Впусти ушастую», — презрительно скривился толстяк. «Быстро слушай сюда, тварь!» Появившаяся на капитанском мостике Диана в ярости приставила пылающий меч к горлу перепуганного жирного стаффера. «Немедленно отправь врачей в Орден и отдай им приказ о демонстрации чудес по исцелению раненых и воскрешению мертвых. Иначе я тебе голову снесу, скотина!» «Хорошо, хорошо!» Побледнел от страха ящер и кинулся нажимать на какие-то кнопки. «Через 2 минуты медики будут на земле!» Поспешно заверил он эту агрессивную дамочку. «С какого перепугу ты на Орден напал, змеюка подколодная?» — потребовала эльфийка ответ. «Я не нападал. Вы все неправильно поняли», — поспешил оправдаться Стаффер. «Я всего лишь выполнял приказ Межгалактического Совета. Мой корабль должен доставить 2 землян — Марию и Михаила Федоровых, на Фемиду, в здание суда. Я обнаружил их на планете и направил на них телепортационный луч. Но он напоролся на преграду, поэтому я был вынужден увеличить его мощность. Он вошел в резонанс с каким-то защитным энергетическим куполом и сдетонировал. Это несчастный случай. Форс-мажор только и всего», — развел он руками. «Так я тебе и поверила», — презрительно фыркнула девушка. «Верни немедленно Марию и Михаила на землю, иначе я тебе тут такой форс-мажор устрою, что мало не покажется», — пригрозила она. «Не могу», — решительно сжал челюсти ящер. «Если я нарушу прямой приказ Межгалактического Совета, меня распылят на атомы. Я должен доставить их на Фемиду, чего бы мне это ни стоило». В его глазах промелькнуло отчаяние. «Ладно», — процедила сквозь зубы эльфийка. «С этим я разберусь чуть позже. А сейчас отправь меня назад в Орден. И только попробуй выкинуть финт ушами. Я тебя из-под земли достану. А если убьешь меня во время телепортации, это сразу заметит Лекс и мой брат. Ты же не хочешь вступить в перестрелку с кораблем Лексиуса Сантиэля?» Зловеще усмехнулась она. «Нет, герцогиня». Тут же испуганно затряс головой Стаффер. «Вот и славно». Похлопала она его по жирной щеке, которая затряслась под ее ладонью, словно мерзкое желе. Ящер лихорадочно потыкал когтистым пальцем в полупрозрачный сенсорный экран перед собой. И Диану накрыла серебристая волна телепортации. «Отец!» — крик аматора, наполненный отчаянием, разнесся по полуразрушенному зданию. Склонившись над хрупким окровавленным телом, полувамп попытался нанести несколько ударов в его грудную клетку, чтобы заставить сердце снова забиться. «Отойди!» — раздался рядом с ним чей-то уверенный, чуть шипящий голос. Резко развернувшись, Тор во все глаза уставился на вышедших из серебристой воронки 2 зеленых ящеров в белых медицинских халатах с огромными чемоданами в руках. Глаза полувампа побагровели. Изо рта выскочили клыки, и он уже кинулся на ближайшего к нему Стаффера, опережая Дэна. Но резкий окрик Дианы «отставить» остановил этот порыв. Она вышла из воронки телепортации вслед за ящерами. «Это врачи, они нам помогут. А если нет, то останутся на земле как удобрение». В ее глазах светилась чистая ярость. «Мы поможем», — спокойно кивнул один из них, который был постройнее и повыше. Его морда показалась застывшей в ступоре Ирине даже симпатичной, этакий миловидный дракон с длинными ресницами. Второй, поменьше и потолще, только презрительно поджал губы. Тем не менее, он вслед за своим коллегой тоже быстро раскрыл оба чемодана и достал оттуда какое-то оборудование. «Работаем», — скомандовал высокий. Грудь Хантера тут же оказалась опутанная какими-то проводками, а в его вену были воткнуты капельницы с мутно-оранжевым содержимым. «Разряд», — отдал очередной приказ дракон, и тело лягушонка содрогнулось в конвульсиях. Слово «разряд» словно вывело из оцепенения сэра, застывшего неподвижно после слов Хантера, активировать протокол. В его голове произошла загрузка какой-то программы, в результате чего он решительно направился к Саймону. Отцепив рыдающего мужчину от бездыханного тела его жены, робот поволок его к выходу. Выбив заклинившую дверь ударом ноги, сэр вытащил сопротивлявшегося Саймона в коридор, завёл в уцелевшую столовую, насильно усадил на стул и вырубил одним коротким точным ударом в висок. Когда Сергей очнулся, то понял, что крепко привязан к стулу, порванный на длинные ленты скатертью. А на столе перед ним стоял раскрытый ноутбук, в который робот вставил флешку, открыл какой-то файл и нажал на воспроизведение. «Приветствую тебя, отрок». На экране возникло спокойное лицо Хантера в образе старца. «Если ты смотришь это, значит, всё совсем паршиво. Видимо, твоя малышка погибла, как и я», — грустно усмехнулся он. «Но ты не должен отчаиваться. Не смей уходить из Ордена. Всё ещё можно исправить. Как бы ни повернулись события, их можно изменить. Но это по плечу лишь Веронике. Найди мою белку. Помоги Алексу её найти». Очень чётко и выразительно Хантер подчеркнул именно эту фразу. «И отдай ей свой кулон», — загадочно улыбнулся Хантер. «Это ключ от портала по перемещению во времени. Знаешь, что ты не помнишь, откуда он у тебя. Это я дал его Веронике, чтобы она подарила его тебе в далёком прошлом. С его помощью ты сбежишь из пыточной камеры Ворона. Вернее, сбежал», — уточнил инопланетянин. «Помоги Алексу найти Веронику», — ещё раз чуть ли не по слогам повторил Хантер. «И передай Тору, что я очень сильно его люблю». Глаза старца наполнились слезами, и видеозапись подошла к концу. «Теперь ты свободен, человек», — торжественно провозгласил робот, одним движением перерезая кухонным ножом удерживающие Саймона путы, после чего спокойно удалился. Сергей просидел ещё минут 5 неподвижно, пытаясь осознать полученную информацию. Потом встал и, чуть пошатываясь, медленно побрёл обратно к телу жены. «Её можно вернуть. Всё можно исправить», — потрясённо шептал он снова и снова. У входа в полуразрушенную палату царило встревоженное оживление. В коридоре столпились воины света, прибежавшие на помощь. Но Дэн отдал им приказ держаться на расстоянии. Войдя внутрь, Саймон огляделся. Под тем, что осталось от окна, лежало тело Фёдора Матвеевича, накрытое пропитавшейся кровью простынёй. Роман Алексеевич и Ира сидели рядом с ним на бетонной балке. По их лицам текли слёзы. Мрачный Даниил заботливо накинул на плечи деда одеяло, чтобы тот не простыл. Потом пошёл отряхивать от бетона и кирпичной крошки ещё одно, чтобы закутать в него Ирину. Верхняя половина туловища Дэна и Романа Алексеевича была плотно упакована в белый синтетический корсет, а на поцарапанном лбу и щеках Иры отсвечивали следы какой-то фиолетовой мази. В центре комнаты, прямо на полу, на очень плотных серебристых подстилках, видимо, принесённых стафферами, лежали порозовевшие Хантер, Юли и Редфорд. Аматор склонился над отцом, внимательно осматривая его швы, наложенные на худеньком тельце. Маг был распластан на животе без сознания. Его окровавленная рубашка, разрезанная на лоскутки, валялась рядом, а обнажённый торс был замотан подобием эластичных бинтов. В вены инопланетянина и девушки были воткнуты капельницы. У Юли с прозрачным лекарством, у Хантера с оранжевым. Саймон тут же кинулся к жене. На её шее был едва заметный небольшой серебристый шов. Грудь ровно вздымалась, лицо утратило мертвенную бледность, а на щеках даже появился лёгкий румянец. «Она жива!» Душа Саймона наполнилась ликованием. Кто-то из воинов света принёс им чистое одеяло, и Саймон заботливо укутал любимую женщину до подбородка. Ещё два одеяла взяла Диана и накрыла ими Хантера и Редфорда. Серебристая подстилка, на которой лежали раненые, помимо бактерицидных свойств, служила ещё и грелкой. Но вырывающийся из разбитого окна холодный февральский воздух всё же мог вызвать пневмонию. Ещё через минуту в палату были принесены куртки Саймона и Дэна. «Теперь можете переносить пациентов в тёплое и чистое помещение. Мы просканировали всё здание, других погибших и раненых нет». Стаскивая с рук прозрачные перчатки, начал отчитываться перед эльфийкой высокий ящер. «Полувамп исцелился сам, выпив кровь землянки», — показал он взглядом на Иру. «Её синяки и ссадины на голове мы обработали заживляющим кремом. Холохантер и молодая девушка успешно реанимированы и прооперированы, но находится в коме. Пожилому землянину и его внуку с переломами ребер вколоты обезболивающие, введены лекарства, ускоряющие процесс регенерации, и наложены фиксаторы. А из этого мужчины Махнул он зеленой лапой на Редфорда. Вынуты все осколки, раны были обработаны и зашиты. Примерно через час он очнется от наркоза. Вернуть к жизни человека с пробитой головой. Махнул он рукой на Федора Матвеевича. Не в наших силах. Мы сделали все, что могли. Реанимация прошла относительно успешно. Ребенок не пострадал. Обратился он уже к Саймону. «Ребенок?» Непонимающе посмотрел на него Саймон. Молодой человек пребывал в настоящем шоке. «Она беременна», — кивнул Стаффер. Срок всего несколько часов, и нехватка кислорода не успела пагубно сказаться на зародыше. «Твой сын появится на свет здоровым». На зеленой морде промелькнуло подобие мягкой улыбки. «Сын?» У Саймона перехватило дыхание, а его глаза снова наполнились слезами. Но на этот раз от счастья. Бдительный дракон быстро впрыснул в его шею какое-то успокоительное. «К сожалению, мы не в силах привести ее в сознание. Ни ее, ни Холохантера», — с сожалением отметил врач. «Когда они выйдут из комы и выйдут ли вообще, сказать не могу. Она на гидротетрия мог бы им помочь?» — подумал о Нике молодой человек. «Конечно», — уверенно кивнул Стаффер. «Но откуда у вас тетрий?» В его черных вертикальных зрачках проскользнуло удивление и любопытство. «Одна аптечка на хвосте принесла», — вмешалась в их разговор Диана. «В таком случае берегите эту птичку, как зеницу ока», — выразительно посмотрел на нее ящер перед тем, как его фигура вслед за коллегой растворилась в воронке телепортации.